Глава 12. Первый день в лагере прошел не так гладко, как хотелось бы. В комнате мы с Иркой практически не задерживались из-за напряженных отношений с соседками. Раскачиваясь на качелях, Третьякова мне все уши прожужжала о нашем вожатом Боре. Под конец ее восхищенных речей я уже начала с подозрением коситься на подругу. А как же Вадик? Руднева, кажется, тоже положила глаз на вожатого, что могло еще больше испортить общение девчонок. Да уж, не самая дружелюбная атмосфера царила в нашей палате. Но на этом напряженные отношения в первый день не закончились. Просматривая распорядок дня, вывешенный у главного корпуса, Соболь цокнула языком. За весь день на купание всего 1,5 часа на все отряды, а учебные занятия аж 2 раза в день. А если я не хочу учиться? Я вообще не буду в вуз поступать, у меня модельная карьера. Ты не перепутала лагерь? — спросил у Оксаны незнакомый высокий парень. Соболь удивленно распахнула на него зеленые глаза. «Ах да, откуда этому простому смертному из чужой школы знать, что он разговаривает с будущей мисс мира?» «Я думала, что приехала», — начала Оксана. «Куда? На Багамы?» — послышался новый, насмешливый голос. Сначала я подумала, что это Даня решил уколоть Соболь, но с удивлением обнаружила, что Третьякова вообще нет поблизости. А голос принадлежал Марку. Впервые на моей памяти Васильевский позволил себе подшутить над кем-то в присутствии одноклассников. «Слышь, ты чё над моей девушкой ржать решил?» Тут же толкнул плечом Марка Кузьменко. По-моему, Васильевский не сказал ничего обидного Соболь, но Макс будто только и ждал повода, чтобы накостылять сопернику. Однако воспитанный и неконфликтный Марк Васильевский быдловатому Кузьменко таких поводов до этого не давал. Марк налетел на Ирку, которая в задумчивости стояла рядом. Солнечные очки подруги тут же слетели с головы на кончик носа. «Это кто толкается?» — заорала Ира, пропустив весь конфликт. Видимо, в тот момент мечтала о вожатом. Или горевала по Вадику. Соболь тоже растерянно хлопала ресницами. «Кто тебя толкнул?» — тут же подлетел к Ирке откуда-то взявшийся Дани. «Вообще-то он!» — указала на Марка Ира. «Но только...» Третьякова не успела договорить, Даня уже пихнул в ответ Марка. Кажется, он, как и Макс, тоже только дожидался момента, чтобы отыграться на новеньком. Все-таки идеальный Васильевский у всех наших мальчишек стоял костью в горле, чтобы они там не болтали. Глаза Марка из голубых сделались синими, как рассерженное в буре море. Васильевский тут же схватил Даню за грудки. От неожиданности кто-то из девчонок вскрикнул. Кузя же теперь стоял, как ни в чем не бывало, будто это не он первым руки распускать начал. Я огляделась в поисках Никиты, но Ярового, как назло, нигде не было. Сейчас его очень не хватало. «Ребята, перестаньте!» — схватила я за руку Марка. Что-то мне это напоминало. Я уже как-то пыталась остановить драку и помню, во что все это вылилось. «Даня, ты что к Марку привязался?» — закричала Руднева. «Больной! Он тут совершенно ни при чем!» «Ты зачем моего брата больным обозвала?» Тут же насупилась Ирка. Странное дело, друг друга близнецы могли как угодно обзывать, а вот когда кто-то другой нелестно отзывался о ком-то из них, то готовы были рвать и метать. «Сама же видела, что Кузя первый начал!» — не отступала Диана. «И что ты на меня наезжаешь? Ты только со мной такая смелая, а при Циглер язык проглотила!» «Могу и на Циглер наехать!» — храбрилась Ирка. «Чего-чего?» — раздался в толпе хриплый голос Амелии. «И она тут». В итоге мы все так возмущенно развопились, что не могли успокоиться, пока к нам не подошел старший воспитатель. Удивительное дело, но орала лишь наша гимназия. Остальные стояли и молча наблюдали за этим цирком. Отличились в первый же вечер. Что там говорили о поощрительных жетонах, которые должны подсчитать в конце смены? Спать я ложилась в самых расстроенных чувствах. После потасовки нашей гимназии сделали выговор, и я почему-то чувствовала себя виноватой. Из-за этого дурацкого списка и из-за ответственности, которую я постоянно ощущала на себе. Перед отъездом Лидия Андреевна снова назначила меня старшей. Я долго ворочалась и прислушивалась ко всем звукам. В палате стояла напряженная тишина, зато в открытую форточку донесся откуда-то сверху смех. Хотя уже давно объявили отбой. А может, это кто-то из вожатых? «Девчонки, вы спите?» — подала голос Диана. Я слышала, как Ирка ворочалась, но из вредности Рудневой не ответила. Амелия тоже молчала. «Я не сплю», — призналась я. «Это ж правда. Я всегда плохо засыпала, думая преимущественно о чем-нибудь грустном или плохом. Например, вспоминала о маме, представляла себе, как насыщенно проходит день в шумном, густонаселенном Мехико. Мама обещала прилететь осенью, говорила, что перелет у нее займет больше суток. Я уставилась на тени на потолке, которые напоминали развесистые листья пальм. «Наш вожатый просто душка», — сказала Руднева в темноту. «Ничего особенного», — наконец подала голос Ирка. Так и знала, что не промолчит. «Но с картошкой». «Ему идет», — возразила Диана. «А вот бы с ним потанцевать на дискотеке». «Ага, мечтай, он на тебя даже не посмотрит», — не сдавалась Третьякова. «Будто на тебя посмотрит». Не оставалась в долгу Ди. «О, боже!» — взвыла Амелия. «Вы забыли, что я обещала сделать с вами, если будете много болтать, курицы?» Мы примолкли. Наверху больше никто не смеялся, и снова стало тихо. Только сверчки пели на улице. «Мне у окна дует!» — нарушила тишину Ирка. «Закрой форточку, тогда другим будет душно». «Поменяйся кроватями с Амелией!» — посоветовала Диана. Ирка помолчала, потом неуверенно произнесла. «Ага, скорее она просто меня из палаты выкатит». «Вперед ногами», — пригрозила Амелия. «Ой». Ирка снова заткнулась, а я не сдержала истеричный смешок. Встала в такую рань, пережила насыщенный день с новыми местами и знакомствами, а теперь не могу уснуть. «Я не могу так рано засыпать», — пожаловалась Диана. «Ну что за детский сад?» «Рассказать тебе сказку?» — ехидно отозвалась Ира. «А давайте я вам расскажу сказку», — пробасила Амелия. Я напряглась, тон ее был таким рассерженным, будто она сейчас всех нас по очереди схватит за шкирку и вышвырнет из палаты. «Расскажи», — охотно согласилась Руднева, не чуя подвоха. Наивная душа, все-таки она училась в параллельном классе и плохо знала Амелию. Я даже представила, как Ди вытащила руки, сложила их на одеяле и приготовилась слушать прекрасную сказку, где принц на белом коне должен был прискакать к принцессе, запертой в замке, поцеловать, горячо прошептать о своей любви и спасти от дракона. «Вы ведь знаете, что тут неподалеку в лесу есть заброшенный лагерь?» — начала Амелия. «Приехали. В темноте не разглядишь, но сейчас мне очень хотелось увидеть разочарованное лицо Дианы». «Не слышала», — обиженно сказала Руднева. «Что-то такое мне Даня говорил», — отозвалась Ира. «А в курсе, почему его закрыли?» — продолжила Циглер каким-то изменившимся странным голосом. «Если это какая-то дурацкая страшилка, я закрываю уши», — предупредила Диана. Но для Амелии предупреждение не сработало. «Тот лагерь закрыли в начале 90-х из-за несчастного случая. Одна девчонка, страдая от неразделенной любви, после ужина сбежала глубоко в лес. Ее искали двое суток и нашли, повешенной на суку на собственном ремне, золотом таком, с круглой пряжкой. Похожей я видела у Рудневой». У меня мурашки пробежали по коже. «Что ты такое говоришь?» — рассердилась Руднева. «У меня на нем пряжка квадратная». «Мне кажется, история может повториться», — предсказала Амелия. «Может, все эти слухи о Циглер правда? И она действительно видит будущее?» Стало совсем не по себе. «О чем ты?» — не поняла Ирка. Я продолжала разглядывать потолок. Тени на нем теперь напоминали не пальмовые ветви, а чьи-то тонкие скрюченные пальцы, которые протянулись к нашим с Иркой кроватям. «Как можно отдать свою жизнь из-за чьей-то смазливой, равнодушной мордашки?» Не ответив на вопрос Третьяковой, продолжила Амелия. «У всех разная степень отчаяния», — наконец сказала я. Амелия помолчала. «Говорят, неприкаянная душа той девчонки все эти годы бродит по территории опустевшего лагеря». «А вот в это я не верю», — громко воскликнула Ирка, будто пытаясь убедить саму себя. Пришлось на нее шикнуть. «Здесь столько камер, но наверняка все-таки можно улизнуть. Хочу найти лазейку в заборе и смотаться к заброшенному лагерю», — сказала Амелия. «Ночью?» — ахнула Диана. «Ну, не днем же. Хочу посмотреть, происходит ли там что-то странное. Но одной даже мне стрёмно. Возьму с собой Веру». «Меня?» — возмутилась я. Я при чем? Тут же вспомнился шипящий похоронный марш в трубке, лысая ведьма, крысы в углу, оторванный палец. И если глупые шутки с школьным подслушано и расшатанной стремянкой походили на козни Соболь, то страшные непонятные вещи были вполне в репертуаре Циглер. Зачем ей вести меня в заброшенный лагерь? «Ты кажешься самой адекватной и смелой», — ответила Амелия. «Вот спасибо», — проворчала я. «Всем спокойной ночи». Некоторое время в палате стояла гнетущая тишина, но потом Амелия вновь начала. Наверняка почти 30 лет назад бедная девчонка точно так же болтала с подругами о том парне, обсуждала его нос, глаза, уши. А если он был вожатым? Как он мог довести ее до такого отчаяния? Мы с Дианой и Иркой подавленно молчали. «Знаете, девчонки, пока я не въехала с вами в одну комнату, думала, вы такие пустоголовые», — сказала вдруг Циглер. «Ты поменяла свое мнение?» — удивилась Диана. «С чего бы?» — хрипло рассмеялась Амелия. «Я только еще больше в этом убедилась. Спокойной ночи, Клуши!» Ирка с Дианой обиженно засопели. Я оторвала взгляд от страшных теней на потолке и зажмурилась, боясь, что теперь еще больше буду думать о маме или о той несчастной девчонке, повесившейся в темном лесу. Но на удивление я быстро провалилась в сон. Почему-то мне снился Никита. Обнявшись, мы слушали одни наушники на двоих в том же автобусе, который теперь вез нас к морю. С утра мы испытали на себе все прелести лагерной жизни. Труднее всего дался ранний подъем. На зарядку пришлось собираться под ворчание Ирки и Дианы, а невыспавшаяся Амелия оказалась еще мрачнее. Непривычная еда на завтрак, глупые речевки от младших отрядов, учебные занятия. Я выбрала себе в качестве дополнительного курса английский язык и даже умудрилась получить несколько поощрительных жетонов. Несмотря на то, что уроки отличались от школьных и проходили в непринужденной игровой форме, после обеда я уже чувствовала себя как выжатый лимон. Наверное, дома я бы только проснулась к этому времени, а тут столько всего переделать успела. Больше всего Диана и Ира ждали в этот день вылазки на озеро. Я не разделяла их энтузиазма. Купаться и загорать по времени — глупость. Не расслабишься. На пляже Соболь, напялив откровенный купальник, вышагивала туда-сюда перед парнями из старших отрядов, прежде чем занять место. Кузя коршуном кружил неподалеку. Диана в большой соломенной шляпе направилась была к Оксане, но та, подружившись с новыми девчонками, послала Рудневу восвояси, мол, рядом с ними уже нет места. Мы с Ирой искоса наблюдали за этим спектаклем. Когда Диана, потоптавшись на месте, направилась в нашу сторону, Ирка переглянулась через меня и кинула на песок свою сумку. «Не дури!» — нахмурилась я. «Мы снова у нее как запасной план. Мне это не нравится», — сказала Ира. «Почему с нами? Пусть вон Сантоненко сидит, у той свободно». Ирка кивнула в ту сторону, где Люся в красной панаме сидела на полотенце и грызла яблоко. Пока мы с Ирой спорили, Диана уже подошла к нам. «Ой, девчонки, уже кто-то место занял?» «Нет, здесь свободно, присаживайся», — ответила я, убирая Иркину сумку. Третьякова снова из-под лобья взглянула на меня. «Считаешь это нормально?» «Я считаю, нам с тобой уже давно должно быть все равно». Ирка демонстративно поднялась с полотенца и направилась к Дане. Диана улеглась рядом. Вдвоем мы проводили Ирку взглядами, а Руднева вздохнула. «Я знаю, что ее раздражаю». «Она до сих пор на тебя злится», — сказала я. «Мы ведь раньше были так близки. Ты больше общалась с Никитой, и я с Иркой». Руднева замолчала и перевела взгляд с Ирки на Соболь. Та громко и звонко хохотала, обсуждая что-то с новоиспеченными подругами. «Ты тоже осуждаешь меня?» — спросила Диана. «Просто в какой-то момент мне показалось, что у нас становится все меньше общих интересов». «Я тебя не осуждаю», — возразила я. «Так бывает, что люди вырастают друг из друга, как из вещей. И в дружбе, и в любви. Это грустно, но абсолютно естественно. Ты не должна дружить с кем-то определенным с пеленок до самой старости. Мы ведь с Яровым тоже больше не общаемся, например». Я взглянула в ту сторону, где парни из нашей гимназии вместе с другими ребятами играли в пляжный волейбол. Тут же разглядела Никиту. Странное дело, в одной команде с ним играл Марк, даже на пляже с идеальной прической. Но мой взгляд был прикован к Яровому. Никита, стянув волосы резинкой на затылке, в этот момент ловко отбил мяч. Я старалась не пялиться конкретно на него, но у меня это плохо получалось. Всё-таки не верилось, что этот красивый, высокий парень — тот самый Никита, который в детстве смотрел со мной мультики и делился жвачкой. Когда в игре возникла пауза, Яровой, будто почувствовав мой изучающий взгляд, посмотрел в нашу сторону. Тогда я смутилась и отвернулась. Проклятие, он заметил. А вот Диана продолжала без стеснения глазеть на Ярового. «А зря ты перестала общаться с Никитой. Он настоящий красавчик». Мне вдруг тоже захотелось поспорить, как спорила Ирка вчера по поводу вожатого. Сказать про нос картошкой, запах изо рта, жуткий сколиоз. Но возразить Рудневой было нечего. Никита и, вправду, с возрастом стал очень красивым парнем. Когда настало время старших отрядов заходить в воду, Диана полезла в плетеную пляжную сумку. «Я, пожалуй, не буду плавать. Лучше займусь своим загаром». Она снова оглянулась на Соболь с подругами. Те тоже не шли в воду, а болтали, выставив пятые точки под солнце. «Хочешь составить компанию?» — предложила Диана, протягивая мне какую-то оранжевую баночку. «Молочко для быстрого загара — отличная вещь». «Вера, идешь?» — помахала мне Ира. Я было приготовилась подняться с пледа, но краем глаза заметила, что Диана так и не отпускает протянутую руку с оранжевой баночкой. Почувствовала себя крайне неуютно. С одной стороны, Ирка ждала, пока я пойду в воду, а с другой, брошенная подругами Диана, просила меня остаться. И все-таки я уже чуть не поднялась к Третьяковой, как к ней без меня подлетели Даня с Никитой. Даня взял Иру за руки, Яровой за ноги, и вдвоем они потащили орущую, хохочущую подругу в воду. Я же только, представив себе, как Никита взял бы меня за лодыжки, смутилась. Нет, Ирка и без меня не заскучает. Я повернулась к Диане и спросила. «Ну, как там правильно заниматься загаром?» Руднева просияла и принялась намазывать меня своим чудодейственным молочком. Ребята, выйдя из воды, сразу направились к нам, правда, по пути потеряв где-то Третьякову. Даня тут же занял место рядом с Дианой, а мокрый Никита приземлился на Иркино полотенце рядом со мной. Я приподнялась на локтях и демонстративно уставилась на озеро. Там, на другом берегу, виднелся дикий хвойный лес. Никита будто нарочно коснулся влажным плечом моей горячей кожи, а я тут же покрылась мурашками. Но при этом почему-то сама не двигалась с места, хотя вполне могла лечь ближе к Диане. А Никита снова заёрзал, еще и мокрыми пляжными шортами задел моё бедро. И я опять покрылась гусиной кожей. Видела боковым зрением, как Яровой без стеснения пялился на меня, на грудь, живот и ноги. Но вместо того, чтобы подняться и уйти на поиски Ирки, продолжала лежать уже, не разбирая, откуда берутся на теле эти предательские мурашки. Наконец, пережив неловкость, я чуть отмерла, толкнула Никиту плечом и сердито прошептала. «Прекрати пялиться!» «Тебе на меня пялиться можно, а мне нельзя?» Склонившись к моему уху, шепнул Яровой. Я только поморщилась, Никита усмехнулся и, отвернувшись, тоже уставился на воду. «Нет, что это шпала вокруг моей сестры все ошивается?» — подал недовольный голос Дани. Я проследила за его взглядом и поняла, куда свинтила Третьякова. Стоя у красивых ярких зонтиков, Ира весело о чем-то болтала с нашим вожатым. «Вот пройдоха!» — вздохнула Диана, имея в виду Иру. Пока Руднева занималась загаром, Ирка уже перешла к активным действиям по завоеванию Бориса. «Он старый для Ирки», — не унимался Даня. «Старый?» — ахнула Диана. «Много ты понимаешь, он всего лишь второкурсник, самый сок». Третьяков поморщился. «Слушай, я думала, ты только к Вадику испытывал трепетную любовь, и тогда я была с тобой солидарна», — начала я. «Но тебе, похоже, просто не нравится любой, кто подкатит к твоей сестре, даже если к вам домой придет свататься Крис Хемсфорд». «Ох, об этом только мечтать! Если б я открыла дверь, а там Крис, я бы сразу к нему на руки полезла!» — вздохнула Диана с тоской, поглядывая на Ирку и вожатого. «Крису я бы на руки полез!» — расслабленно рассмеялся Дани. Кажется, Диана своей болтовнёй о парнях немного разрядила обстановку. К вечеру погода испортилась. После ужина хлынул ливень, мы сидели в палате с включенным светом под стук дождя по жестяным карнизам. По территории в такую погоду особо не погуляешь. Занимались всякой ерундой, кто в телефоне, кто с книжкой. Амелии в комнате не было. Нам всем было интересно, куда умотала Циглер в такую погоду, но никто не решался заводить о ней беседу. «У меня от Инстаграма уже глаза в кучу», — пожаловалась Диана, отложив в сторону телефон. Она лежала на кровати, задрав ноги на стену. «Скучно. Девчонки, может, устроим салон красоты?» Ирка с раскрытой книгой в руках даже головой не повела в сторону Рудневой. Я удивленно посмотрела на Диану. Сегодня она уже показала, как нужно заниматься загаром. Теперь у меня ныли плечи и горели щеки. «Это все мое чудо-молочко, зато завтра проснешься шоколадкой», — успокаивала меня Ди после пляжа. «Что еще за салон красоты?» — с опаской спросила я. Диана поднялась с кровати и подошла к тумбочке, оттуда выудила сумку, судя по всему, набитую какими-то банками и склянками. «Я взяла столько прикольных масочек, в том числе и тканевых. Загляденье!» Дождь уже не на шутку разошелся, за окном сверкнула молния. «Я и так отлично выгляжу», — отрезала Ирка, не желая посещать Дианкин салон красоты. Ну, прямая Руднева молча подошла к каждой из нас и протянула по упаковке с маской. «Это мы сейчас отлично выглядим. А что будет лет через 10? Кожу девчонки нужно питать. Она должна быть свежей, чистой, увлажненной. Это тяжелый труд, а выглядеть все время отлично. Тем более нужно держать себя в тонусе, если собираешься встречаться с симпатичными парнями старше себя». Диана не успела договорить, Ирка уже выхватила у нее из рук маску. «Ладно, ладно, давай сюда». Ей явно не хотелось обсуждать с Рудневой красавчика вожатого. Я сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и подсмеивалась над девчонками. Все-таки Диане удалось уломать нас на процедуры. Нацепив тканевые маски, мы погасили свет и уселись на одной кровати с Иркиным планшетом. Включили какую-то старую комедию с Сарой Джессикой Паркер. Дождь продолжал глухо стучать, а вдалеке громыхал гром. Амелия появилась в палате эффектно и неожиданно. В тот момент, когда ярко сверкнула молния, от грохота двери мы вздрогнули и обернулись. Циглер, увидев наши маски в свете мерцающего планшета и молний, ахнула. «Святые угодники!» Включила свет и оглядела нас. «Что за фильм «Крик»? Вы тут устроили, куклы!» Напустилась на нас Циглер. С ее темных волос стекала дождевая вода, и с плаща капала на пол. В палате тут же запахло грозой, прохладой и мокрой хвоей. Диана, осуждающая, поглядела на Амелию и на лужу под ее ногами. «Это корейские масочки, очень эффективные. Тебе дать? У меня много. Они со всякими ароматами». Ирка только хмыкнула, Амелия переступила через брошенную тут же на пол сумку с кремами и проворчала. «Спать ложитесь, через 20 минут отбой». Амелия принялась стаскивать с себя мокрые вещи, тяжелую черную толстовку бросила на спинку кровати. «Наследила-то!» — проворчала Ирка, вытирая у входа. Нам всем было интересно, где пропадает по вечерам Амелия, но никто не осмеливался спрашивать. «Ты ляжешь спать с мокрой головой?» — ахнула Диана. «Она у тебя кое-как высохнет, а толстовка помнется. У меня есть плечики». Амелия проигнорировала предложение, спрятала в сумку книгу с неизменной черной обложкой и, схватив с тумбочки зубную щетку с пастой, снова отправилась к выходу. «Ночь будет долгой», — предупредила она нас. Хлопнула дверь, и мы снова переглянулись. «Это что за «Игра престолов»?» — удивилась Ирка. «Наверняка она просто нас пугает», — проворчала Диана, убирая обратно в сумку кремы. «Не берите в голову, девочки, у нее своеобразный юмор. Пойдемте, тоже масочки смывать». Я была согласна с Дианой по поводу глупых шуток Амелии. Тогда никто из нас не подозревал, что ночь в самом деле будет веселенькой.